другие, на белоснежках, прекрасных, но с кучей странных родственников, которые все похожи на гномов. Он же пошел дальше всех и женился на спящей красавице. Теперь Антипов догадывался, почему лиса решила убить Ласану, которая ей вообще не должна быть интересна. Ангия надеялась, что Виктор решит отомстить и опять спустится к предбаннику. Что же, он непременно отомстит и, конечно, спустится. Только еще неизвестно, это произойдет до того, как попытается найти способ спасти графиню и ознакомиться с новой и загадочной должностью лорда-судьи, или после. Еще одна нечаянная мысль билась в голове Виктора, будто мотылек, попавший в прозрачную банку, но пытающийся вырваться наружу. Эта мысль касалась кукол и смерти. В детстве человек бывает слишком мал, чтобы играть с другими. Он играет в куклы. Потом вырастает из одиночества. Куклы перестают быть интересными, заменяются на игры с реальными людьми, которые длятся до конца дней. Но что происходит с человеком после смерти? Вдруг он там, во тьме, один, нет ни друзей, ни родственников, ведь даже браки, совместные путешествия по жизни, как признается всеми, длятся лишь до смерти. Трудно понять, как все происходит и как выглядит на самом деле, но напрашивался один единственный вывод, объясняющий многое. Живые играют с людьми, а мертвые – с куклами. Даниил Аксенов. Вигналийский замок. Значок защиты авторского права. Даниил Аксенов. 2017. Значок защиты авторского права. ООО издательство АСТ. 2017. Пролог. Я родился в конце 20 века. Своих родителей не помню. Тетя говорила, что они погибли в автокатастрофе, когда я был еще маленьким. В это можно поверить, учитывая статистику происшествий на дорогах. Однако поверить в то, что мое воспитание носило случайный характер, было довольно трудно. Сначала, конечно, я не придавал этому значения, но, повзрослев, понял, что это самое воспитание не было обычным. Во-первых, темы всех моих детских книг сводились исключительно к двум вещам – сражениям и объяснениям поступков того или иного полководца или правителя. Александр Македонский в тех книгах пользовался большой популярностью, и я знал наизусть почти все его битвы. Например, в возрасте 7-8 лет для меня не составляло труда воспроизвести на бумаге все известные варианты битвы при Гранике. Во-вторых, мои игры представляли собой сплошные стратегии. Помимо обычных компьютерных стратегий, тетя откуда-то добывала настольные игры. В-третьих, я с ранних лет занимался верховой ездой, легкой атлетикой и фехтованием. Помню еще, что тетя сетовала на то, что искусство сражений на копьях безнадежно утрачено. В-четвертых, тетя обучала меня языку, который, как потом выяснилось, оказался смесью древнегреческого, латыни и франкского. Она выдавала этот язык за португальский, на котором якобы говорил и писал ее дед, знаменитый литератор. К тете приходили интересные гости, как правило, пожилые мужчины с профессорскими бородками. Они почему-то любили разговаривать со мной, хотя, казалось бы, что умного может изречь ребенок 10 лет. Тем не менее гости на полном серьезе интересовались моим мнением по таким вопросам, как, почему Наполеон пришел к власти именно тем способом, а не другим, по каким способностям он отбирал своих маршалов, что делал бы Александр Македонский, если бы изначально у него было всего 50 человек, а не целая армия. Когда я обстоятельно отвечал на тот или иной каверзный вопрос, тетя радовалась и гордилась мной. К слову, мои успехи в школьном курсе математики никакой гордости у нее не вызывали. У меня к 20 годам голова была забита историческими фактами, сражениями и интерпретациями поступков полководцев. Причем из полководцев я больше всего знал о тех, которые стремились к власти. Однажды произошел любопытный случай. Мы с тетей встретились на улице с одним ее знакомым, обладателем профессорской бородки. Рядом с ним шел какой-то мальчик, которого он представил как своего сына. Я разговорился с этим мальчиком и, к своему ужасу, выяснил, что тот тоже хорошо разбирается в военачальниках и битвах, характерах правителей, а также неплохо фехтует и занимается верховой ездой. Тетя сказала мне потом, что это все чистая случайность, но кто же в такое поверит? В те мои печальные 20 лет я, с подачи тети и ее приятелей, вдруг оказался среди участников необычных соревнований. Они проводились неизвестной мне организацией и требовали знания истории, логики, умения фехтовать и хороших результатов в легкой атлетике. В соревнованиях принимали участие только мужчины от 15 до 22 лет и весом менее 75 килограммов. Второй премией было обучение в одном из лучших университетов Англии и большая стипендия. Первая премия оставалась неизвестной публике, но поговаривали, что это что-то очень крупное. Во время подготовки к этим соревнованиям я заметил явные признаки нервозности у моей всегда спокойной тети. В день перед финалом она сказала шепотом: «Артур, постарайся получить вторую премию. Сделай все, чтобы получить вторую премию, а не первую. Не спрашивай ни о чем, только поступи так, как я прошу». Что ж, я собирался последовать совету. Если вторая премия выглядела полезной и привлекательной, то какой смысл гоняться непонятно зачем, ведь удача и так идет в руки. Мне удалось не без труда пройти почти все этапы соревнований. На заключительной стадии осталось лишь двое участников. Я и парень лет 19, который воспитывался в строгих спартанских условиях. Мы разговорились с ним, и у меня создалось впечатление, что родители вовсе не любили его. Ведь любящий родитель балует ребенка, а не издевается над ним, подчиняя всю его жизнь бессмысленному режиму и непонятным целям. Впрочем, большинство участников происходили из таких вот странных семей. Еще почему-то было много сирот, которых воспитывали или приемные родители, или строгие дальние родственники. Моя добрая тетя на общем фоне выглядела приятным исключением. Но, как бы там ни было, финальную схватку на шпагах я продул. Тут, казалось бы, пришло время расслабиться. Вторая премия в кармане, просьба тети выполнена, но не тут-то было. Выяснилось, что предстоит еще одно состязание, небольшой тест, как сказал профессор Скобородый судья. Нас с моим соперником отвели в небольшую комнату. Там, на столе, лежали две щепотки какого-то серого порошка и две горстки глины. К каждому из нас придвинули эти ингредиенты и дали самое загадочное задание из всех, которые я получал в жизни. «Порошок и глину руками не трогайте», — сказал судья. «Просто постарайтесь сделать так, чтобы глина изменилась. Пусть хоть цвет изменит, что ли, или консистенцию. Что угодно пусть произойдет, меня устроит любое изменение. Каждого из вас уже подвергали сходной проверке, но вы были совсем маленькими и вряд ли это помните. Ничего более нелепого я не слышал. Ну как, спрашивается, можно изменить глину, если к ней не прикасаться? Я мог бы смешать ее с порошком, поплевать на нее в крайнем случае, чтобы как-то размягчить, но все это требовало участия рук. Однако судья от нас не отставал. Он торопил, давал какие-то советы, требовал, чтобы мы думали об этой проклятой глине и ни о чем больше. Я так устал за время недавних схваток, что мне было уже все равно, о чем думать. Если это задание на абстрактное мышление, то судья выбрал плохой момент. Не нужно было нас так нагружать в последний день. Я задумался о цвете коричневой глины лишь в юмористическом ключе и представил себе, как было бы забавно, если бы она вдруг стала малиновой, словно физиономия пьяницы, которого я видел на прошлой неделе. Каково же было мое потрясение, когда глина все-таки начала изменяться. Она не просто приобрела розоватый, а потом и малиновый оттенок, но и стала выпячиваться, даже можно сказать, пузыриться. Я обернулся к судье, чтобы призвать его в свидетели чуда, но он совсем не удивился. Наоборот, деловито поглядывая на часы, судья сказал, что изменения в моей глине больше, лучше и наступили быстрее. Только тогда я посмотрел на своего соседа. Его глина слегка почернела и совсем не выпячивалась. И тут судья заторопился вовсю. «У нас мало времени», — заявил он. «Очень мало. Победитель, Артур. Поздравляю». Я не успел даже толком осмыслить сказанное, как меня подхватили под руки и повели, скорее, потащили в соседнюю комнату. Там, посередине, располагался выложенный плиткой небольшой мелкий бассейн без воды. Мы остановились у самого края и принялись чего-то ждать. Судья нетерпеливо прохаживался с часами в руках, а его помощники находились за моей спиной. Я спрашивал, что мы здесь делаем, и где же мой приз, первая премия, но мне отвечали не впопад. Все смотрели на бассейн. Вскоре выяснилось, что не зря. Самое дно бассейна вдруг покрылось синеватой пленкой, превратившейся в шаровидное голубое сияние. «Пора», — взволнованно приказал судья. Его подручные немедленно отреагировали. Они просто схватили меня за плечи и швырнули в это сияние. Пока я долго летел куда-то вниз, мне показалось, что слышу голос тети, которая кричала: «Верните моего мальчика, отпустите его». Очнулся я в каком-то лесу. Уже не было синего сияния, вокруг лишь шевелилась трава да скрипели деревья. Я сел, прищурил глаза из-за полуденного солнца и увидел прямо перед собой жуткого монстра. Рост этого существа достигал 2 метров, а небольшие крылья и красноватая кожа придавали ему сходство с демоном. Я поступил так, как поступил бы любой человек в такой ситуации. Вскочил и бросился бежать со всех ног. У меня даже мгновенно возник план. Если существо передвигается быстро, то я мог бы домчаться до густых деревьев, запрыгнуть на ближайшие, а потом перескакивать с ветки на ветку, словно обезьяна, глядишь и оторвался бы. Этот план был идеален для текущей ситуации, как всякая идеальная вещь, с позором провалился. Я сделал несколько шагов, споткнулся о скрытый в траве камень и полетел вверх тормашками. Мне удалось сгруппироваться, упасть правильно, но монстр уже был совсем рядом. Он поднял меня, встряхнул как следует, отчего в моей голове зашумело, а потом куда-то потащил. Видимо, это и был обещанный мне первый приз. Шли мы не очень долго. Ветки били меня по голове и голеням. Я изворачивался, чтобы освободиться. Даже несколько раз ударил ногой краснокожее существо и попытался провести болевой прием. Однако мой пленитель был слишком силен. Он только встряхивал меня, призывая к порядку. Таким макаром мы добрались до развалин какого-то замка. Я напоследок стукнулся головой о полуразрушенную арку, и монстр затащил меня в подвал. Мы спустились по лестнице, а затем краснокожее существо швырнуло меня в большую каменную комнату и закрыло дверь. Я сразу же вскочил на ноги, готовый ко всему. На первый взгляд, темница была пустынна. Свет, падающий из крошечных окон, освещал только ту половину, где я находился. Вторую половину комнаты окутывал почти непроницаемый мрак. Я бросился к двери, осмотрел ее, подергал за ржавую рукоять, а затем подбежал к ближайшему окну. Туда могла бы протиснуться лишь кошка, да и то с трудом. Мои мысли прыгали, как сумасшедшие, я ничего не мог понять. Зачем я здесь? Как сюда попал? Я прокручивал в голове события сегодняшнего безумного дня и не находил ясных ответов. Не знаю, сколько времени я провел за раздумьями и поисками выхода. Мне пришлось обшарить всю комнату, даже темную ее часть, но ничего не обнаружилось, кроме холодных камней, влаги и пыли. Дерзкие мысли не оставили меня, и планы побега пришли на смену попыткам объяснить происходящее. Хотя не знаю, что именно я бы предпринял, до чего бы додумался, если бы вдруг не услышал, как ко мне кто-то обращается. Скрипучий голос доносился из темноты, создавалось впечатление, будто кто-то прячется за стеной. К своему ужасу, я узнал тот самый загадочный язык, которому меня обучала тетя. «Так ты и есть обещанный мне маг-полководец?» — с насмешкой спросил голос. «Ты суетлив слишком, хотя это, наверное, потому, что молод. Но тут моя вина, я всегда сам говорил, что только молодые открыты для нового». Эти слова не только ничего не прояснили, но еще больше все запутали. К счастью, я уже успел прийти в себя и ответил так, как ответил бы любой, желающий сохранить трезвый рассудок. «Где я? Кто ты?» Голос рассмеялся, что звучало довольно противно. «Все так спрашивают», — заявил он. «А мне нравятся те, кто отличаются от других. Мне обещали человека с широкими взглядами, но я что-то таких не встречал. Люди одинаковы что там, что здесь. Все хотят жить подольше и получше, а делать для этого поменьше. Хотя вы знаете много чего, но, с другой стороны, не знаете того, что знают местные. Однако в местных я разочаровался и скоро разочаруюсь в вас. Ты находишься в Вигналийском замке, в его развалинах. Вокруг нас лес, в котором человеку лучше не задерживаться. Я специально послал голема к твоему прибытию, чтобы он доставил тебя сюда в целости и сохранности. Теперь нужно понять, что мне подсунули на этот раз и стоишь ли ты трудов. А называть меня можешь просто Вилли». Я задал еще множество вопросов, которые голос, вероятно, счел ненужными, но, по крайней мере, терпеливо ответил почти на каждый. Постепенно выяснились поразительные вещи. Оказывается, я находился в другом мире. Точнее, в прошлом этот мир и наша Земля были единым целым, но по вине каких-то пришельцев раздвоились примерно 2500 лет назад. Между землями все еще сохранилась связь и периодически возникали синие пробоины, как выразился Вилли, через которые можно было проходить не только небольшим предметом, но и людям общим весом до 75 килограммов. Одна из таких пробоин находилась в Вигналийском лесу и, что интересно, ее появление можно было предсказать. Она возникала на несколько секунд с промежутками в 1 месяц, 2 дня и 20 лет. Потом цикл повторялся. Лет 160 назад к развалинам Вигналийского замка примчался выходец из моего мира. Примчался потому, что за ним гнались обитатели леса. Вилли спас его, а потом отправил домой. С этого началось сотрудничество между ним и тайным обществом, которое тот человек основал. Впрочем, насколько я понял Вилли, к этому обществу он относился с иронией и насмешкой, не считал его могущественным и нужным. Вилли даже пошутил, если это вообще была шутка, что хорошую атомную бомбу общество не могло достать, а ничего другого ему и не надо. Он говорил, что маг-полководец из другого мира ему тоже не нужен, и что общество, пытаясь быть полезным, шлет ему всякую фигню. Я так понял, что это общество просто навязывалось к нему в союзники. Меня он после первого знакомства, скорее всего, отправил бы назад, но, к сожалению, я попал сюда в самом конце цикла, ведь пробоина откроется в следующий раз лишь через 20 лет. Глава 1. Два года спустя. Ночная гроза продолжалась уже час, и я устал смотреть, как молнии продираются сквозь небо, чтобы вгрызться в землю. Моя квадратная кровать с Альковым, казалось, вибрировала с каждым ударом грома. Я слез с нее, вдел ноги в войлочные тапочки и отправился в главный зал, размышляя, как мне побыстрее накопить силы, создать нормальную армию. Какая-то тень в темном коридоре испуганно взмахнула руками, увидев мой силуэт. «Кто там?» «Это ты, Ванка». Я узнал одну из служанок. «Да, господин», девушка отделилась от стены и приблизилась. Я не стал зажигать свет, чтобы рассмотреть ее лицо. Вряд ли оно изменилось со вчерашнего вечера. Ванка любила укладывать свои длинные каштановые волосы в сложную прическу, когда несколько косичек переплетались, образуя кольца. Лицо девушки со вздернутым носом и белой кожей казалось мне симпатичным, потому я и пригласил Ванку в замок. Она более-менее справлялась со своими обязанностями, впрочем, как и остальные служанки. Я знал, что Петр часто ругал их за нерасторопность, но меня пока все устраивало. Зажги в зале свечи, я слегка потрепал Ванку за пухлую щечку. Я не стал спрашивать, почему девушка бродит по ночам. Скорее всего, ей хотелось подслушать, как Никер репетирует новые песни. Мы вошли в большой зал. Потолок в виде полусферы прятал в темноте росписи. Но время от времени молнии вспышками освещали и сцены сражений, и картины с трубадурами и пастушками. Я уселся на кресло. Над моей головой возвышалась вырезанная в деревянной спинке баронская корона с семью зубцами. Ванка бросалась от одного подсвечника к другому, и вскоре освещенность зала перестала зависеть от вспышек безумных молний. Я барабанил пальцами по потертой карте, разложенной на столе. Покончив со свечами, девушка подошла ко мне. «Вам не дает спать рано, господин?» «Нет, рана почти зажила. Мне всегда приятно беспокойство о моем самочувствии. Недавно стрела зацепила мою левую бровь. На месте раны, похоже, останется шрам. Что-нибудь еще нужно, господин?» «Сейчас мне от нее ничего не хотелось. Иди спать. Никер споет для всех завтра. Я попрошу его». Ванка замялась. «Ну, что еще?» Нетерпеливо спросил я. «У меня есть просьба, господин. Выкладывай, город Десятитысячник на карте под моими пальцами казался совсем небольшим. Я бы хотела взять выходной, а Петр меня не отпускает. Один мой дальний родственник приехал и...» «Нет, никаких дальних родственников». Мой голос звучал, наверное, сурово. «Знаю я их, и вас тоже. Ты проведешь в замке год, как и было обговорено. Потом получишь деньги, мое напутствие, и вперед. Можешь встречаться с кем хочешь и выходить замуж за кого хочешь». Девушка свесила голову и побрела прочь. Я вел себя не так, как местные сеньоры. Те обычно делились своими служанками, даже выдавали их замуж, а я делиться не хотел. Ванка и ее подружки наверняка думали, что дело в том, что у меня нет жены и потому я воспринимаю каждую из своих девушек как собственность. Они ошибались, не в жене дело. Я старался как мог, чтобы уменьшить слухи о замке. Если служанки будут каждый день бегать в город и трепаться там с кем ни попадя, это одно. А если у них строгий контракт, запрещающий лишний раз выходить из замка, это совсем другое. Город под пальцами начал колыхаться из-за воздушных пузырей между старым пергаментом и столом. Замок, где я жил, присоседился совсем недалеко от городских крепостных стен. Этот город не любил меня, и хотя он формально принадлежал графу, я постепенно склонялся к мысли, что Фассана должен стать моим. Глава 2. Каждое утро ровно в 8 я объезжал свои владения. Прохладный воздух проникал в легкие и успокаивал сердце. Туман обнимал ноги лошадей, словно пытаясь удержать, замедлить шаги. В тот день я ехал впереди, а чуть сзади меня возмущенно жестикулировал мой друг и советник Никер. Он считал себя поэтом и часто поэтически ругал мой образ жизни. Чуть поодаль важно восседал на белом жеребце Туссиан. Окладистая и длинная борода мага упорно боролась с ветром и часто выигрывала бой благодаря различным маслам, удерживающим волосы вместе. За нами громыхали оружием и доспехами трое стражников из замковой дружины. Мы добьемся лишь того, что к нам начнут подсылать убийц. Глубокий баритон Ники раззвучал пылко. Или пойдут войной. До этого еще далеко, безмятежно ответил я, объезжая корзину, оставленную на дороге. Около 20 моих крестьян копошились в поле поодаль. Увидев меня, они разогнулись, сняли шапки, поклонились, а потом вернулись к своим прежним занятиям. Почему далеко? Никер никогда так просто ни с чем не соглашался. Наш сосед, барон Понци, спит и видит, как бы с нами разделаться. Это раз. Бургомистр Фассана считает, что мы мешаем ему в его делишках. Это два. Местные жрецы полагают, что нам нужно прекратить совать свой нос в их вотчину. Это три. Народ же нас просто боится и не понимает наших действий. А сплетни о тебе вообще дико слушать. Это четыре. Они пока еще не готовы действовать, успокоительно сказал я, присматриваясь к дороге впереди. Там из-за леса показались два всадника. Один тащил огромные копья, а другой ехал вроде бы налегке. Хромовник с оруженосцем. Наметанный взгляд Ники разрил прямо в корень очередной проблемы. Еще один. Вот, пожалуйста. И почему нам не затаиться и не притвориться нормальными, будто мы такие же, как все? Деньги есть, замок есть, что еще надо? Реализуй свои планы постепенно, не столь явно. Александр Македонский не понял бы тебя, мягко пожурил я поэта. Он, к примеру, хотел все, весь мир. А ты разделяешь взгляды Македонского? Тревожно спросил Никер. Нет, слава многоединому. Раздался непритворный вздох облегчения. Он слишком торопился, пояснил я. Потому его империя оказалась хрупкой, сразу же развалилась. А надо действовать иначе. Откусываешь кусочек, перевариваешь и только потом откусываешь другой. Никер издал такой звук, будто чем-то поперхнулся. Хромовник приблизился. Красный круг на белой накидке напомнил мне флаг Японии. Но сам рыцарь на японца не был похож. Из-под шлема торчала светлая бородка, да и рост у хромовника был, вероятно, слишком велик для жителя страны восходящего солнца. Мы остановились. Из-за спины рыцаря выехал оруженосец в отлично начищенных доспехах. Благородный барон Арт, мой господин, сиятельный рыцарь-монах Умрехт, имеет честь вызвать вас на поединок. Ну, начинается, буркнул Никер. Я предупреждал ведь, это уже второй. Скоро конца им не будет. Хотя мой господин, вызывающая сторона, он, однако, просит господина барона, чтобы разногласия между вами были улажены как можно быстрее. Лучше всего, здесь и сейчас, оруженосец торжественно закончил речь. Никер хотел что-то сказать, но я остановил его жестом. И в чем же эти разногласия? Ироническим тоном спросил я. Мне жутко любопытно узнать. Тем более, если я не ошибаюсь, мы с господином рыцарем ни разу не имели счастья встретиться. Умрехт, человек-гора, шевельнулся. Мне не нравятся ваши поступки, барон, с солдафонской прямотой пробасил хромовник. Какие еще поступки? Я тоже решил не церемониться. Вы нанесли оскорбление Божьему суду, освободив прислужницу зла. Шлем заставлял голос рыцаря гудеть. По этому поводу господин барон уже объяснился со жрецами, встрял в разговор Никер. Господин барон ясно дал понять, что дым от костра и сожженных тел летит прямо к замку и вызывает покраснение глаз господина барона. Возможно, господин барон погорячился, когда разогнал толпу и стражников, но он был раздосадован угрозой своему здоровью. Жрецы приняли это объяснение и обещали впредь не жечь преступников за городскими стенами около главных ворот. Чушь, рубанул рукой рыцарь. Я не стал спорить. Конечно, чушь. Но жрецы, пожаловавшие в мой замок, волей-неволей согласились с этими аргументами. Что-то еще, рыцарь? Равнодушно спросил я. Вы, кажется, упоминали несколько моих поступков. Вы убили почтенных Караскайтадя. Кольчужная перчатка Умрехта обвиняюще нацелилась в мою грудь. Но это навет. Снова возмутился Никер. Я не знаю, кто вам это сказал, сиятельный рыцарь, однако язык того человека лжив. Эти два жреца просто пропали. Никто не знает, что с ними сталось. Они поехали в ваш замок, чтобы расследовать дело о подкупе священнослужителей. И пропали. Гневно заклокотал рыцарь. Навет. Живо отреагировал Никер. Они исчезли по дороге. Причем тут господин барон? Может, они утонули в пруду или с ними еще что-то приключилось? Я степенно кивнул, соглашаясь с негодованием поэта. Действительно, мало кто знает, что произошло с теми двумя жрецами. Оказалось, что с ними было просто невозможно договориться. Что-то еще, рыцарь? Опять поинтересовался я. Вы заключаете дьявольские договоры, противопоставляете суд церкви своему ложному суду, загудел храмовник. Занимаетесь вещами, противными заветам богов. Вам давно следует предстать перед святейшим судом. Долг каждого ревнителя веры покарать вас. Жрецы Фассана не смогли прийти к единому мнению насчет господина барона и тем самым признали господина барона не подлежащим святейшему суду. Никер говорил с горячим возмущением, отстаивая правду так, будто бы забыл, что лично подкупил четверых городских жрецов. К тому же господин барон уже сражался на дуэли с другим рыцарем-храмовником, который выступил с такими же обвинениями. А дуэль – это и есть Божий суд. Многоединый рассудил, что храмовник пал жертвой наветов, а господин барон – олицетворение добродетели и благочестия. Я снова кивнул. Мне понравилось быть олицетворением добродетели и благочестия. Но, к сожалению, несколько монахов-рыцарей, живущих в Фассана, портили всю мою игру. Они слишком всерьез воспринимали свой долг и жутко мешали. Обычные жрецы многоединого оказались более практичными и сговорчивыми. Мой брат Нестора проиграл схватку, да, с печалью согласился храмовник. Он выполнил свои обещания и покинул Фассана, верхом на плохой лошади и в скверных доспехах. Вы забрали у него все, барон. Обобрали до нитки служителя богов. Господин барон действовал строго по кодексу. Никер поправил свою шапку, украшенную зеленым пером фазана. Господин барон имел право на лошадь, доспехи и оружие проигравшего. К тому же, сиятельный рыцарь, рассмотрите и такой вариант. Если бы господин барон был олицетворением зла, то он просто убил бы своего противника. Но рыцарь остался жив. Разве это не говорит в пользу доброго нрава господина барона? Умрехт никак не хотел соглашаться с этими тезисами, то ли потому, что был слишком упертым фанатиком, то ли просто хотел отомстить за поражение товарища. Никер приводил новые и новые аргументы, и все впустую. В разговор уже включился и оруженосец, и даже мой маг Туссиан, который зычно подтвердил, что наш замок и его обитатели стоят на позициях добродетелей, и горе будет тому, кто в этом усомнится. Из-за упрямства рыцаря дело все-таки дошло до дуэли. Я удовлетворю ваше желание о немедленном поединке. С этими словами я слез с лошади и выберу оружие. Мы сразимся на мечах, но копья. Умрехт обернулся к оруженосцу, который сжимал эти самые копья. Я не люблю копья. Предпочитаю мечи. У меня даже нет никакого копья, как видите. Я привез запасное. Для вас, храмовник сумел выжать из себя вежливый жест, чтобы указать на оружие. Мне хотелось прямо сказать, что он может сделать с этими своими копьями, но я сдержался. Мне вообще была непонятна тяга местных к копьям. В Авиньоне, например, почти все дуэли проходили на мечах. Я выбираю мечи, сиятельный рыцарь. Говорю вам уже в третий раз об этом на кассалийском языке. Этот язык вам понятен, надеюсь? Вместо ответа Умрехт слез с лошади. Его движения стали резкими, словно у раздраженного человека. Конечно, если бы храмовник знал, что я очень плохо владею копьем, то, может быть, и не настаивал бы на этом оружии. Им вбивали с детства всякую чушь в голову. В храмовники шли третий-четвертые сыновья знатных господ. Нередко бывало, что родители отдавали даже пятилетних детей в военные монастыри. И там уж церковники работали над детскими умами на полную катушку, потому что взрослый так просто не проглотил бы всю эту ахинею. Выпускник военного монастыря точно знал, что его долг в том, чтобы защищать главного жреца многоединого, поддерживать церковные устои и карать вероотступников, служить королю и сеньорам поменьше, а также чтить рыцарский кодекс. Именно в таком порядке. Защита особы главного жреца стояла на первом месте. Остальные жрецы занимали второе, а светские власти – лишь третье место. Благородные порывы храмовника регулировались рыцарским кодексом. Иногда происходило так, что храмовник убивал женщину или старика за вероотступничество, а потом раскаивался в содеянном строго по кодексу. Такие случаи меня поначалу просто бесили, но потом я слегка привык к образу мыслей храмовников и жрецов. Один из моих солдат помог мне скинуть панцирь. Я остался в кольчуге и вытащил меч. Умрехт не стал избавляться от доспехов. Он обнажил свой полуторник, и веселье началось. Сильные и резкие удары храмовника в сочетании с отменной реакцией вызывали уважение. Умрехт показал себя выносливым бойцом. У него был только один небольшой недостаток. Рыцарь плохо дрался. Старинный французский стиль, который я встречал тут сплошь и рядом, нельзя назвать хорошим фехтованием. Это просто издевательство над искусством, когда боец стоит как вкопанный, а если и делает шаг, то только для атаки. Я же прыгал с мечом вокруг своего неуклюжего противника, валял дурака, но мое раздражение накапливалось. Меня выводил из себя вовсе не бой, а сам факт того, что какой-то болван имеет возможность вызвать меня на поединок, и я, как кузнечик, вынужден скакать вокруг этого болвана. Неужели мне больше нечего делать? Да у меня полно неотложных забот. Нужно закончить обход территории, решить вопрос с проклятым колодцем, в котором пропала вода, поговорить кое о чем с дядей Вилли, проверить серебро, которое доставили вчера, узнать, как продвигаются дела в кузне, и это только малая часть моих хлопот. Вместо всего этого на потеху публики я обрабатываю очередного храмовника, которого с удовольствием сбросил бы в реку прямо в доспехах, если бы, конечно, никто этого не видел. Дураковаляние мне вскоре наскучило, и я закруглился. Раненый в ногу храмовник оказался на земле. Надо отдать должное Умрихту, он не удивился, потому что заранее понял, что к этому все идет. «Вы выиграли, барон», — церемонно сказал рыцарь, развалясь в пыли. «Возьмите мой меч». «Конечно, я взял меч, а также взял доспехи и, разумеется, коня. Я бы вообще отправил этого рыцаря в город в одних подштанниках, но кодекс ничего не говорил о том, что победитель имеет право также и на одежду побежденного». Глава 3. Я научился делать птицы насекомых, но крупные животные пока не получались. Вот уже месяц в свободное время я безуспешно бился над созданием небольшой собаки. У меня выходил лишь нежизнеспособный уродец, и дядюшка Вилли смеялся надо мной своим противным скрипучим смехом. Сегодня этот смех долго шелестел в ушах и стучал в мою голову. Я вышел от весельчака Вилли, поднялся по узким серым ступеням, миновал вечно неподвижного дядюшкиного стражника и оказался во внутреннем дворе замка. Здесь кипела жизнь. Один из моих крестьян упустил живого гуся, которого тащил на кухню, и теперь пытался вместе с сыном поймать его. Смышленый мальчик лет 7 старательно обходил большую клумбу, покрытую ростками цветов. Эта клумба занимала самое почетное, центральное, место во дворе замка и принадлежала моей ключнице Веронике. Костоправ Цимис о чем-то болтал с одним из солдат гарнизона. Цимис никогда не снимал кожаный фартук и был похож на кузнеца. Сам же кузнец почему-то ругал тощего подмастерья, грозно размахивая большими щипцами. «Ты его хочешь убить этой штукой?» Я остановился рядом с покрытым копотью плечом Мика. «Доброго вечера, господин барон». Кузнец коротко поклонился. «Не собираюсь я его убивать, а просто хочу дать ему пинка под зад и отправить побираться к чертовой матери. Он ни на что больше не способен». В горне почти погас огонь, в то время как этот стервец занимался черт знает чем. Подмастерье смотрел в землю. На вид ему было лет 14. Из всей его неказистой щуплой внешности оттопыренные уши привлекали к себе наибольшее внимание. «А что же он? Заснул?» — спросил я. «Не выспался? Да куда там, дрых как сурок всю ночь», — горячо отверг мои предположения кузнец. «Я же помню ваш приказ о 7-часовом сне для челяди. Он просто лентяй. Ему было лень поднять свой зад и проверить горн. Так ты лентяй? Это так?» Я ожидал ответа, но подмастерье молчал. «Ну что ж, Мик, он исправится, полагаю. А если нет, то его ждет судьба Жульина из соседней деревни. Вряд ли он такое себе желает». Подросток поднял голову и посмотрел на меня, не решаясь задать вопрос. «Хочешь знать, что случилось с Жульином? Так он тоже был ленивый, как ты. Его отовсюду выгоняли, и в конце концов он занялся разбоем с другими такими же. Повеселился месяц-другой, пока кое-кто его не поймал и не повесил на большом дереве. Постой, а кто же его поймал-то?» «А, вспомнил. Я это был». Я хлопнул подмастерье по плечу. «Исправляйся давай. А ты, Мик, погоди, не выгоняй его. Кажется мне, он начнет стараться». «Как угодно, господин барон. Я с ним уже измучился». В глазах кузнеца темнела безнадежность, а во взоре подмастерья, наоборот, сверкал страх. Сбежавший гусь сумел закрепиться посередине клумбы, и никто, ни крестьянин, ни его сын не решались топтать цветы ключницы. Они бегали вокруг, размахивали руками и с опаской озирались на меня. мне казалось удивительным. Эти-то чего меня боятся? Я им, в отличие от соседей баронов, ничего плохого не делал, не травил их посевы лошадьми, не жег дома, не похищал молодых девиц. Наоборот, я постарался донести до каждого свои требования и дал понять, что сверх того от них ничего не хочу. Арт, арт, раздался знакомый баритон. Я обернулся и, конечно, увидел Никера, спешащего ко мне. Певец посеял где-то свою любимую шапку с пером, и теперь его длинная коричневая шевелюра трепалась на бегу, как камыши в бурю. Арт, ну, все, теперь у нас настоящие проблемы. Никер начал говорить, только когда приблизился, чтобы никто не слышал. Похоже, война. Я кивнул на большую полукруглую дверь, и мы направились в главный зал. Какая война? С кем? Звук моих шагов утопал в ковре, наброшенном на широкую лестницу. С нами. С кем же еще? Барон Праст. Он уже собирает рыцарей и ополчение. Я не отвечал, пока не уселся в свое кресло, украшенное короной. Никер остановился рядом, у разложенной на столике карты. А чего это он? Пронюхал что-то о наших планах. Я недолюбливал Праста. Мерзкий тип, скупердяй и задира, он почему-то считал себя выше меня и при случае всегда хвастался, что может стереть с лица земли мой замок. Вроде как шутил, но адекватный человек на эту тему шутить не станет. Я хотел при случае укоротить ему язык, но, принимая во внимание буксующий ход наших военных приготовлений, этот случай представился бы примерно через полгода, не раньше. Нет, Арт, вчера Антуан убил его брата. Я только сейчас узнал. Мои руки снова легли на карту и принялись двигаться, будто измеряя расстояние от нашего замка до замка Праста. Антуан, наш десятник, многообещающий и честолюбивый молодой повеса. Я при первой же встрече сказал ему, что он далеко пойдет, если научится справляться со своим гневом. Где он? Праст, Никер выдернул другое кресло из-под стола и тяжело плюхнулся на сиденье. Антуан, у Праста, его схватили. Наш человек только сейчас передал весточку. Когда я приобрел замок Лига и прилегающие земли, то первым делом позаботился о том, чтобы заиметь союзников в стане соседей и самого графа. Это обошлось в круглую сумму, но дело того стоило. Антуан жив, был жив с утра. А как сейчас, неизвестно. Никер не знал всех подробностей стычки. Вроде бы она произошла в Фассенском трактире. Антуан взял выходной и гулял с приятелем и девицами, а брат просто напивался с веселой компанией. Что-то они не поделили. В результате, три трупа, включая друга Антуана. Праст сразу же заявил, что дело было подстроено, и что я специально послал своего убийцу за головой его брата. Это выглядело скверно. Другие бароны ко мне относились не очень и вполне могли встать на сторону Праста. Задействуй всех, узнай, что произошло, что там с Антуаном и как готовится барон. И Розу, да, если она захочет денег, дай, но возьми расписку. Розалинда, дальняя родственница жены Праста и заодно его бывшая любовница. Я специально просил Никера применить к ней свое обаяние, и поэт преуспел. Арт, может, нам все-таки сдать назад, не закладывать такие крутые виражи, этот Праст, лишь начало. Если отобьемся, то за ним будут другие. Получится, как с храмовниками, Никер беспокойно заглянул мне в глаза. Ты что-то предлагаешь? Мне сейчас не хотелось спорить. Я обдумывал сложившуюся ситуацию и взвешивал военную мощь обеих сторон. Арт, Никер воодушевился моим вопросом, но почему бы нам не стать как все? Мы же выделяемся среди всех соседей, как одинокое дерево в кустарнике. Вот зачем ты переманиваешь крестьян, ты обещаешь им лучшую долю, защиту, они идут к нам, а соседи скрипят зубами. А что ты сделал с мастеровыми? Половина из них или уже живет в замке, или собирается сюда переехать. А жрецы, ты бы хоть не насмехался над ними. Ладно, над теми, кто берет наши деньги, еще можно, но над другими зачем? Мы испытываем терпение этих людей, к тому же ты не ходишь в храм. А твои договоры, к чему заключать договоры со всеми подряд? Ты ведь знаешь, что написано в Тейре, что сатана любит договоры. Тебя из-за всего этого подозревают. Даже открыто говорят, что вот у нас завелся прислужник сатаны, а может быть, и сам искуситель, собственной персоной. «Не могу», — сказал я. «Что не можешь?» Никер удивленно таращил свои голубые глаза. «Не могу последовать этим советам и залечь на дно. Я понимаю, что ты прав, твои доводы разумны. Но у нас в руках такой шанс, что им нужно воспользоваться как можно скорее. Может, я всегда о нем мечтал. Мы уже несколько раз говорили об этом. Мне не нравилось то, что меня окружает, и хотелось все переделать, встряхнуть хотя бы, что я мог раньше, только ждать удачу. И вот она пришла, что же я буду затягивать наше дело, хотя есть и другие причины, о которых я пока не могу рассказать. Никер нахмурился, но едва заметно кивнул. А жрецы-то тут при чем, Арт, зачем ты над ними издеваешься? Вот честно скажи, я вздохнул, я не издеваюсь, а изо всех сил сдерживаюсь, когда вижу их рожи и ту серьезность, с которой они впаривают всякую ахинею. Надо бы с этим полностью смириться, конечно, но пока не могу. Вот просто не могу и все. У всех свои недостатки. Никер сутулился. А ведь мы могли так хорошо устроиться, Арт. Девицы, развлечения, праздники да упаду. Лучше собери гарнизон. Назначь сбор через 2 часа. А я пока обговорю с дядюшкой Вилли насущные задачи по обороне замка. Нам нужна помощь, но такая, чтобы никто не узнал о существовании дядюшки, иначе нам действительно кранты. Глава 4. Барон Праст не стал ждать милости от фортуны, а просто послал людей жечь мои деревни. Как только мне сообщили о дыме, взметнувшемся над северными холмами, я сразу понял, что дело нечисто. Мы выехали 3 отрядами. Первый вел я, второй – десятник Рупрехт, крепкий старикан, который несколько месяцев назад согласился работать на меня потому, что я помог вылечить его дочь, а третий отряд состоял из мага, 2 солдат и толстого 3-метрового гориллоподобного голема. Белобородый и представительный Туссиан делал вид, что управляет этим закованным в сталь чудовищем, но на самом деле до жути его боялся. Маг бы с удовольствием остался в замке, но положение обязывало. Владыка голема должен быть при своем слуге. Если бы барон Праст знал, кто на самом деле управляет моими големами, то вряд ли бесстрашно полез на рожон. Я придержал моих людей и позволил 2 другим отрядам зайти с разных сторон. По задумке, мы должны были встретиться в деревне, но план скомкался. Поджигатели почуяли погоню, рванулись и выбрали самый плохой путь, выйдя прямо на голема. Мне потом рассказали и про тела, падающие в пыль, и про пробитые доспехи, и даже про другого голема в виде медведя, который защищал неприятеля. Только наше создание оказалось мощнее. Оно чуть не загубило 2-ю часть моего плана, взятие пленных, чтобы обменять их на Антуана. Из 5 поджигателей выжил лишь 1, но зато какой. Эта девица раньше всех поняла, куда дует ветер, и помчалась прочь, бросив спутников и даже свое медвежьеподобное творение. Но, увы, все дороги оказались перекрыты. Лихая магичка выкатилась прямо на мой отряд. Я когда увидел ее, одетую в стильную черную куртку, украшенную знаком магического ордена искателей, и брюки для верховой езды, сразу же подумал, что с этой герлой у нас будут проблемы. Магичка стушевалась, когда вырулила из-за кустов и оказалась перед нами. Она остановилась, попятила коня, но я погрозил ей пальцем и указал на арбалеты в руках моих спутников. «Слезай, дорогуша, ты приехала». Она подумала 2 секунды, поджала губы и подчинилась. Ее волосы были настолько черны, что казались блестящими, а карие глаза грозно сверкали. Она вся будто бы переливалась бликами, которые из жемчуга на куртке прыгали на волосы и глаза. «Нам досталась настоящая красотка», — Никер в красотках разбирался и произнес эту фразу вполне буднично. «Надо думать, что это ценный товар и обмен состоится». Я мысленно подсчитывал цену одежды и лошади нашей пленницы, чтобы понять, какой статус она занимает при дворе Праста. Выходило, что статус высок. Сдавая Хилу, мои последние слова обращались к девице, и та волей-неволей сняла маленький черный мешочек с груди и отдала мне его. Хила – основа этого мира, продукт пришельцев, позволяющий создавать живые и полуживые существа. Даже многие церковники включили Хилу в свои священные тексты и признали богоугодным веществом. Получилось, что маги делятся на 2 категории. Настоящие маги, умеющие обращаться с Хилой, и все остальные, включая ведьм, подлежащих сожжению. Из-за поворота выскочила еще 1 лошадь, к шее которой прижимался Инкар, солдат моего гарнизона. Увидев меня, он выпрямился и доложил об уничтожении основного отряда поджигателей. «А вы и есть знаменитый барон Арт?» Магичка выслушала наш диалог с Инкаром и посмотрела на меня слегка прищуренными глазами, явно заигрывая со мной. «Да», — отрезал я. «Оружие есть? Сдавай. Вас легко узнать». Девица протянула Никеру длинный кинжал с инкрустированной серебром рукоятью. «Вы пренебрегаете приличиями и никого не уважаете. Ходят слухи, что вы — правая рука сатаны. Но что-то я пока не вижу в вас ничего демонического. Если вы встретите сатану, то вряд ли заметите в нем нечто демоническое, хмыкнул Никер. «Скорее всего, он будет выглядеть как обычный человек, как я, например, или как Арт. Неужели магичка заинтересованно изучала меня? Сколько вас было? Кто-нибудь сумел сбежать?» Я принялся забрасывать ее вопросами. «Ваш голем-переросток порвал моего мишку, моя деловитость задела девицу, явно привыкшую к иному обращению, и остальных тоже, но мишку мне жалко. Я потратила на него уйму хил и еще пыталась обучить кое-каким трюкам. Ваш маг, пожалуй, лучше всех, о ком я слышала. Мне не хотелось уводить разговор в эту сторону, поэтому я устроил форменный допрос, не сходя с места». Магичка отвечала неохотно, иногда с сарказмом и желчью, но все равно многое удалось узнать. Она служила вовсе не Прасту, а пронырливому и беспринципному виконту Листу, претендующему на графский титул. «Вчера эти два мерзавца заключили договор о дружбе против меня. Расклад оказался хуже, чем мне думалось сначала. Вот что, дорогуша, я старался скрыть досаду, и, наверное, мой голос звучал отстраненно, мы с тобой договоримся так. Ты посидишь у меня в замке, пока не организуется обмен на моего человека. Веди себя тихо и скромно, и все с тобой будет в порядке». Магичка выглядела удивленной. «Барон, вы тщательно расспрашивали о Прасте, но даже не узнали мое имя. Это пока не важно». Я развернул коня по направлению к дыму. «Твое имя мне нужно не сейчас, а к моменту торга с Прастом. Впрочем, сообщи его Никеру, пусть он будет в курсе». Глаза магички расширились, а ноздри гневно раздулись. Но что там было с ней дальше, я уже не смотрел, а отправился изучать ущерб от поджогов. Вопреки плохим ожиданиям, он был не очень велик. Погибло два крестьянина, сгорело 5 домов, сдохло 3 лошади и 6 коров. Кроме того, бандиты уничтожили разметку для новой дороги с водостоками, которую я собирался проложить через всю свою территорию. Но разметка, ерунда, ее нетрудно восстановить. Ко мне подошел староста деревни, лысеющий мужичок лет 30. В отличие от остальных крестьян, одетых в простые холщовые куртки, староста щеголял в настоящем зеленом кафтане. Такую одежду носили значительно южнее, и староста, видимо, выменил или купил кафтан у проезжего путника. «Каждая семья погорельцев получит компенсацию», — я разговаривал с мужичком, не слезая с лошади. «В дополнение я заплачу по 3 серебряных на переезд на семью. Женщины и дети отправляются в деревню к моему другу Карлу. Оставаться здесь нельзя. Когда будет можно, я пришлю гонца». Староста простер ко мне мужицкие руки. «Ваша милость, а поля как же? Нам надобна любая помощь». Я слегка наклонился. «Повторяю, женщины и дети уходят. Мужчины, как хотят. Если я завтра увижу тут хоть одного ребенка, пеняй на себя». Староста замолк и отступил на шаг. Он явно не понимал сути приказа. Только половина крестьянских детей доживала до совершеннолетия. Староста привык к этим смертям и не считал их событиями, выходящими из ряда вон. С его точки зрения, обработка полей была более важным делом, чем предотвращение гипотетических убийств. Но я начхать хотел на то, что он там себе думает. Мне принадлежали 4 деревни, около 200 дворов в общей сложности. Я собирался их всех эвакуировать к соседу, который всегда поддерживает вооруженный нейтралитет, словно Швейцария. Я резко обернулся, услышав крик. По деревенской разбитой дороге бежала девчушка в сером платье с несоразмерно длинными рукавами. «Там!» — кричала она, показывая запутанными в рукавах руками куда-то назад. «Оно еще живое! Двигается!» «Что двигается?» — недоуменно пробормотал Никер, который успел закончить разговор с магичкой и догнал меня. Я медленно поехал вперед, а отряд двинулся за мной, будто гуси за вожаком. Девчушка поравнялась с нами и быстро спряталась за нашими спинами.